Глава 15. Был уже 16:15 утра, когда мы вернулись в Санта-Терезу. Я попросил Данстона подвезти нас до мотеля. Он успокаивающе действовал на девочку. Себастьян услышал, как мы подъехали, и поспешил нам навстречу, не дожидаясь, когда я постучу в дверь. Свет из открытой двери упал на его дочь. Она стояла на пороге, в вызывающей позе, выпятив вперед одно бедро, боком к отцу. Себастьян раскрыл ей объятия. Она резко отшатнулась. Выдерживая презрительную паузу, она закурила и медленно выдохнула дым ему в лицо. — Я не знал, что ты куришь, — сказал он пришибленно. — Могу и травку, если подвернется. И не только. Мы вошли в комнату к Себастьяну. Он обратился ко мне. — Где вы нашли ее? — На шоссе, одну. Так и стояла. — Это мистер Лэнгстон. Он помог мне найти то место. Мужчины обменялись рукопожатием. Себастьян сказал, что он очень нам благодарен, при этом он так поглядывал на дочь, как будто в это время думал, было бы за что благодарить. Она сидела на краешке кровати, положив ногу на ногу, и наблюдала за нами. «Не надейтесь, что неприятности позади», — сказал я, — «и потому я предлагаю принять некоторые меры. Во-первых, отвезите дочь домой и держите ее в доме, не выпуская. Если ваша жена не сможет с ней справиться, наймите квалифицированную помощь». «Какую помощь?» Возможно, даже медицинскую сестру из психиатрической клиники. Посоветуйтесь с вашим врачом. — Думаете, я спятила? — громко на всю комнату, никому не обращаясь, сказала Сэнди. — Он сам, наверное, спятил. Я не удостоил ее взглядом. — У вас есть хороший адвокат, мистер Себастьян? — У меня нет адвоката. Как-то не возникало надобности. — Теперь есть надобность. Пусть вам порекомендуют адвоката, компетентного в области уголовных дел. И надо, чтобы он уже сегодня поговорил с Сэнди. Она попала в большую беду, и ей придется отвечать перед законом. — Но я не хочу, чтобы она была замешана в уголовном деле. — У вас уже нет выбора. — Бросьте, что вы говорите? Миссис Марбург ведь тоже вам не велела припутывать сюда законные власти. — С миссис Марбург будет разговор на эту тему в свою очередь. Дело вышло за рамки моих возможностей. Одному мне его не завершить. Сэнди вскочила и рванулась к двери. Лэнстон вовремя успел схватить ее поперек талии. Она извернулась и прижгла ему руку сигаретой. Он поднял ее и с размаху бросил на постель. Он стоял над ней и тяжело дышал. Я учуял запах паленых волос. В соседнем номере забарабанили по стене. — Хватит шуметь, пьянь! Себастьян смотрел на свою дочь с возрастающим интересом, но и с болью. Неожиданно она превратилась для него в источник бедствий. Глядя на нее, он как бы прикидывал в уме, до каких размеров эти бедствия могут вырасти. «Я думаю, пора отсюда выбираться», — сказал я. «Вам не надо позвонить своей жене?» «Надо обязательно, а как же?» Он подошел к телефону и после нескольких нервических попыток связаться с коммутатором междугородной линии, наконец дозвонился. Его жена сразу сняла трубку. «У меня замечательная новость», — сказал он дрожащим голосом. «Сэнди здесь, со мной. Мы сейчас выезжаем, скоро будем дома». Его глаза заволокли слезы. — Да, она в полном порядке. Часа через два будем, а ты пока поспи. Он положил трубку и повернулся к Сэнди. — Мама просила передать, что она тебя очень любит. — Я в этом не нуждаюсь. Она повернулась вниз лицом и лежала неподвижно и молча. Я прошел в комнату рядом. Мне надо было позвонить по своим делам. Я хотел связаться с Вилли Маккеем, шефом одного сыскного агентства в Сан-Франциско. Его дежурный мне ответил, что переключил вызов к Вилли на квартиру на Калифорния-стрит. Он ответил заспанным голосом. «Маккей слушает. А это Лу Арчер. Ты сейчас свободен?» «Могу освободиться, если надо». «Хорошо. Для тебя есть работа на полуострове. Дело не хитрое. Нужно всего-навсего последить кое за кем. Но может оказаться, что это очень важное звено в цепочке. Есть карандаш под рукой?» «Погоди минутку». Вилли отлучился на секунду и тут же взял трубку. — Диктуй! — Отель «Сэндмен Мотор», знаешь? — В Пал-Альто. — Да, на Камино-Риал. Знаю, однажды останавливался. — Сегодня вечером, в какое время неизвестно, туда приедет человек по имени Джек Флейшер, бывший помощник шерифа из Санта-Терезы. Надо выяснить, если это возможно, что он там потерял. Проследи, куда он будет ездить, с кем встречаться и беседовать, и о чем. Нежелательно терять его из виду, так что, наверное, тебе понадобятся деньги, кое-какая сумма. — Что значит «кое-какая сумма»? — На твое усмотрение. — Не обрисуешь вкратце, в чем там дело? Это может знать только сам Джек Флейшер. Я пока в тумане. Знаю только, что сейчас на волоске человеческая жизнь. Чья жизнь? Его фамилия Хэкет. Он был похищен 19-летним парнем, Дэвис Пейнером. Я дал Вилли подробное описание обоих на тот случай, если они вдруг возникнут в его округе. Хэкет сидит на мешке с деньгами, но в данном случае речь идет не о выкупе. Спеннер — общественно опасный психопат с шизоидным сдвигом. С этими всегда умора. Срочно выезжаю в Пал-Альто. Лу. Я вернулся в комнату Себастьяна. Девочка все еще неподвижно лежала лицом вниз, а Лэнгстон стоял над ней. — Я вас подброшу до дома, — сказал я ему. — Простите, что испортил вам ночь. — Ничего не испортили. Я был рад помочь и всегда буду к вашим услугам. Меня беспокоит только одно. Мне, видимо, стоило бы оповестить местную полицию. Предоставьте это дело мне. Идет? Идет. Я попросил девочку встать, и она послушалась. Мы вчетвером сели в машину и поехали на другой конец города. В доме Лэнстона горел свет. Его жена выбежала навстречу в красном китайском халате. «Тебе нельзя бегать», — сказал он ей. «Разве ты не спала?» «Не могла заснуть. Боялась, что с тобой что-нибудь случится». И, повернувшись ко мне, сказала, «Вы же обещали мне, что не будете задерживать его на всю ночь». Я сдержал обещание. Сейчас всего 4 часа утра. Всего 4 часа. Тебе нельзя так долго стоять на холоде. Лэнстон увел ее в дом, помахал мне на прощание рукой и закрыл за собой дверь. Мы отправились на юг, в Малибу. Ехали в тягостном молчании. Девочка сидела между отцом и мной и не желала ни с кем разговаривать. Себастьян несколько раз пытался вызвать ее на разговор, но она притворялась глухой. Но было ясно одно. Теперь она изменила правила игры, хамила и измывалась над отцом, как хотела. А он растерялся, но терпел. У нее было перед ним преимущество. В этой ситуации он терял больше, чем она. И шел на это, надеясь, что еще не все потеряно. А она, бравируя, вела себя так, будто ей теперь все трын-трава. Я высадил их на стоянке, где Себастьян оставил свой Oldsmobile, и подождал, пока они не сели в машину, и синий дымок из выхлопной трубы не возвестил о том, что они тронулись в путь. Сэнди больше не делала попыток сбежать, поняла, наверное, что бежать ей в сущности некуда. А внизу, узкой полоской вдоль побережья, протянулся город. Ревел прибой, огромными волнами накатывая на берег. В просвете между домами было видно, как вскипает пена на гребнях волн, поблескивая в голубом свете наступающего дня. А день наступал стремительно, и я не был к нему готов. Я остановился в первом попавшемся мне на пути отеле и снял номер.